Правда, предлагали в основном роли небольшие и однообразные пьяниц и уголовников. Одним словом, намечался путь комедийного узкотипажного актера. Сценарий «Степан Разин» я прочел, если не ошибаюсь, еще в Кемерове, или даже раньше, в Перми, в то время, когда еще и не подозревал, что буду работать в Москве. Но тогда я отметил про себя, что с удовольствием, с азартом даже сыграл бы Матвея Иванова. Разумеется, если бы по этому сценарию можно было сделать инсценировку. Направляясь на встречу с режиссером, я не строил никаких планов, а думал соглашаться на любую роль, а, впрочем, даже не так. Просто шел, и все. Боюсь, что идея нового театра в Москве, затеянная Васей, не удастся. Но время от времени возвращаюсь в мыслях к этой идее как к осуществимой. Почему, думаю я, и не осуществится этой идеей? Ведь хотел же я создать свой театр. Ведь не боялся думать об этом. Больше того, я считал себя единственным человеком в Москве, который в состоянии создать здесь живой театр. Почему сейчас меня охватывает какое-то беспокойство и безволие? От неуверенности в себе, от старости, от бессилия перед системой, перед которой надо заискивать, иначе она прокинет тебя и затопчет. Конечно, я иду на это дело, хорошо понимая, что у меня большой груз штрафных очков, если учесть атмосферу в Москве, атмосферу чудовищно завистливую, мстительную и уничтожительную ко всему талантливому, периодически собирая рассыпавшиеся бусы, но не дают воспользоваться ниткой. Знаю, какой уже сейчас впрок держит на меня досье разные московские группы, начиная от и кончая ханыгами из ВТО. Знаю, каким юмором намокнет Москва, когда током пройдет слух о моем назначении. Знаю, что автоматически попаду в списки смертников. Наконец, знаю, что в атмосфере всеобщего удушья сделать практически ничего нельзя. И знаю другое. Москве и России, как воздух, нужен, сейчас нужен новый театральный монастырь. Нужна театральная вера. Русская в своей основе, в исходных позициях, что ли? И всемирная по выходу своему на публику, понятная и приемлемая для всех народов. Только на уровне народного языка можно выйти на общий разговор с народами. Театральный народный университет страстей. Без устали, буду говорить, театр больше государства. Тем не менее, в случае возникновения театра во главе с Бурковым нужна чистая победа. Как говорил Вася Шукшин, только нокаут принесет чистую победу. Победа по очкам — проигрыш. За мной стоит тень Шукшина. Это подспорье, но больше ответственность. Эстетика — это характер взаимоотношений между писателем и читателем, между актером и зрителем. У Шукшина, к примеру, совсем иные отношения со зрителем, чем у многих кинозвезд, и зритель другой, да и побольше его. Шукшина нельзя читать в лицах, его можно читать только в мировоззрениях, доведенных до крайней точки кипения. Шукшин оккупировал с ростки. Силовое давление культуры на родине редко жалуют. Толстой в Ясной Поляне, Шолохов в Вешенской. Это явление особое и не требует специального изучения. Похоже, Ибсен прав, когда во враге народа говорил, что большинство никогда не бывает право. Вот в этом следует разобраться. Пока сгоряча могу сказать, что один путь ведет к народу, другой напротив, то есть против народа. Надо уметь ждать остальных, когда ты дальше всех успел уйти. Вот и вся мудрость, вроде бы. Ненависть односельчан. Нет пророков в своем отечестве. Это непростая фраза. За ней стоит необузданная ненависть. Но пока есть надежда на крах избранника судьбы, ненависть бродит по дворам инкогнито. Когда же надежда не подтвердилась, ненависть выходит из берегов. Становится движением организованным и неумолимым. Шолохов и Шукшин.